Вдогонку номер 5. Как-то раз, проверяя студенческие работы по превращению Кафки, я наткнулся на такую фразу. По ознакомлении с этим рассказом я отметил в себе отчетливый крен. Ух ты, подумал я. Беда, но вместе с тем и здорово. Я попытался изобразить такой голос и поискать в себе результат. Вскоре у меня уже получилось несколько страниц, написанных этим голосом. И в частности, было там вот что. В те времена, о которых я говорю, в соответствии с указанием координаторов, мы все посмотрели образовательную запись. «Оно твое, делай с ним что хочешь», в которой такие же подростки, как мы, рассказывают о том, как полезно для здоровья самостоятельно удовлетворять себя и делать, что нравится, в смысле прикосновений к себе. По мановению руки возникла классная комната, полная подростков, явно буйных сексуально, и буйство это столь чревато неприятностями, что кому-то показалось необходимым показать этим подросткам короткометражку, поощряющую мастурбацию. Излишне говорить, у меня не было мысли не сочинить ли что-нибудь на тему того, как группа помещенных в замкнутое пространство подростков справляется с могучей пробуждающейся сексуальностью. Я просто взялся поиграть на той фразе из студенческой работы, пытаясь закосить под ту фразу. Через несколько строк, следуя за содержанием той же фразы, я написал, а затем наступила ночь, и наше учреждение наполнялось звуками частого дыхания. Они доносились из наших личных палаток, потому что все мы опробовали методики, каким учил нас фильм «Оно твое, делай с ним что хочешь». И как вы догадываетесь, требовалось, чтобы малый зазор между основной стеной и опускающейся выгородкой гендерных зон был очень-очень узким. И вот уже возникли эти личные палатки и гендерные зоны, отчего возник вопрос, если коли есть у нас и мальчики, и девочки, где бы ни находилось это место, кое-кто из них, возможно, хочет удрать из своей гендерной зоны и заняться сексом. И как выяснилось, так все было. Они хотели, и двое, Рути и Джош, удрали на следующей же странице. И я обнаружил, выражаясь теми же словами, какие пригодились нам и выше, что путь рассказа сузился. Рассказ можно представлять себе как черный ящик размером с комнату. Цель писателя – заманить читателя в этот черный ящик в одном состоянии ума, а выпустить в другом. Происходящее внутри черного ящика должно быть волнующим и неизбитым. Вот и все. Каков же дух этого волнения? Писатель не обязан это знать. Он как раз для того и пишет, чтобы выяснить. Как этого волнения добиться? Применим метафору стрельбы из лука. Часто ли доводится человеку стрелять из лука? Волнения в читателе можно добиться, перестав целиться по мишени и сосредоточившись на ощущении стрелы, слетающей с тетивы. В этой альтернативной версии стрельбы стрела летит в некотором направлении, все время корректирует свою траекторию. И куда б ни воткнулась она, то и есть мишень. В моем чикагском детстве можно было добыть себе некое жалкое влияние, подражая кому-нибудь из учителей или другому ребенку, твоих размеров или мельче, или изображая тот или иной типаж сварливого соседа или хиппи или торговца подержанными машинами. У меня было двое дядьев, которым это здорово удавалось. Они входили в забавный образ и оставались в нем иногда до странного долга. Меня завораживало, что происходило с людьми, стоило дядьям появиться в комнате. Им всегда бывали рады. Теперь-то я знаю, что они импровизировали. Оценив публику, они подлаживали свой спектакль под нее. Старались развлечь всех, изображая человека. И нередко человек этот был воображаемый. А когда бросали это дело или заявлялись не в настроении, это публику огорчало. Этот же подход я открыл или открыл заново в тот день в компании по природообустройству, когда мне полагалось стенографировать совещание, а я сочинял те зойсовские стишки. Такой подход можно назвать следование за голосом. Возникает замысел голоса, и вперед. Вам просто охота изображать этот голос. И как выясняется, у вас получается. Иногда вдохновить этот голос может всамделишный человек. Иногда это некая собственная склонность, которую я преувеличиваю. В рассказе под названием «Водопад», например, я наделил главного героя Морса накрученной версией моего же невротичного, склонного к тревогам обезьяньего ума. «The Falls», 1996. Из сборника «Пасторалия», перевод Полецкой. Иногда это обрывок уловленной чужой речи, как та строчка из студенческой работы. Главное, что я хочу сказать о таком способе писать, это весело. Применяя его, я слежу почти исключительно за тем, чтобы поддерживать выбранный голос. Не думаю ни о сюжетных линиях рассказа, не о том, что там произойдет дальше. Поначалу мне даже бывает не очень внятно, почему человек говорит так, а не иначе. Цель у меня одна – поддерживать высокую энергию этого голоса, чтобы персонаж походил на самого себя. А это означает, как я выяснил, что голос должен все время расширяться. Уловив приблизительные правила этого голоса, читатель забеспокоится, если выстроить для него череду предложений, которые всего лишь следуют этим правилам. А потому мне приходится постоянно дополнять голос персонажа, чтобы он походил на себя самого. Лучше всего устраивать ему все новые и новые события, события нагнетающие, свежие для него, чтобы он вынужден был отыскивать все новые регистры своего голоса, чтобы на эти события откликаться. Если персонаж, говорящий определенным голосом, никогда в жизни не видел лошади, и я ему показываю лошадь, голосу персонажа, чтобы вместить лошадь, придется расшириться. В рассказе, о котором речь идет выше, «Джон», я ежедневно усаживаюсь писать, позволяя себе, скажем так, подкручивать у себя в голове некий регулятор под названием «Уровень косноязычия». Джон, 2003, из сборника «In Persuasion Nation», 2006. То есть позволял себе быть еще более косноязычным, чем обычно, ослабляя саморедактирование перед высказыванием, какое мы применяем обычно. Ну, то есть играл на слух. Короче, изображаем серфингиста пополам с корпоративным занудой. Я ставил себе задачу сочинять фразы так, чтобы из-за синтаксиса они получались забавными, но при этом оставались действенными. И то была последняя соломинка, сломавшая спину моему отказу собственным половым железам. А еще я недавно стал замечать одну особенность. Корпорации привлекали типичных подростков, чтобы собирать их впечатления о том или ином продукте, чтобы действеннее эксплуатировать эту целевую аудиторию, типичных подростков. И меня поразило, до чего это цинично и вместе с тем разумно, и до чего печально, что какой-нибудь пацан, приглашенный для исследования именно потому, что он совершенно средний, отвечал «Конечно, запросто». О нашей культуре это сообщало нечто интересное. И так происходило по сути вот что. С одной стороны я шел за голосом, а с другой я вел голос за собой. Получается финт «курица или яйцо», и объяснить его непросто. Но штука в том, что, создавая голос, оказалось необходимым непрерывно отбиваться от любых представлений о том, какие могут быть итоги или идеи рассказа. Необходимо было следить за тем, чтобы ненароком не написать стихотворение о случке двух собак. Джон в итоге оказался очень много о чем? О корпоративном капитализме, об опасностях материализма, о том, как коммерция корежит язык, о любви, о браке, о верности. Но изначально ни одной такой цели исходно не ставилось. Главным двигателем от начала и до конца было удовольствие и потеха от поиска этого голоса у меня внутри. От того, что я позволил этому голосу учить меня, как его создавать, и наблюдал, как выпаливаю такое вот. И тут она меня поцеловала поцелуем, который я могу описать только как плавящий. И в один прекрасный день вижу, как возникло все учреждение, которое тащит этих детей в блаженство. У каждого ребенка в шею вшит чип с записью телевизионной рекламы, снятой за всю историю. И в той рекламе, упорядоченная в соответствии с тамошним индикатором локации, отчасти и есть причина, почему рассказчик у меня разговаривает именно так. Весь мир родился из ДНК голоса, запечатленного в той студенческой работе, которому я, слегка меняя его, попытался подражать. Итак, вывести рассказ из плоскости, в которой он возник, можно, попробовав не иметь изначального замысла. Для этого нужен метод. Этот метод для меня, и как мне бы хотелось думать для Гоголя, когда он писал в режиме сказа, следовать за голосом. Но методов много. Каждый предполагает, что писатель следует тем путем, который учитывает или развивает авторские энергичные мнения. Энергичное мнение у автора может быть насчет алгоритмов повторяющихся образов. Автору они, допустим, нравятся. Энергичное мнение может касаться того, как слова смотрятся на странице. А может, автор, состоявшийся поэт, ведом загадочным принципом звучания, который ему не под силу сформулировать. Автор может быть одержимым структурными мелочами, что угодно. Суть вот в чем. Сосредоточив внимание на том, что дарит много удовольствия, о чем есть энергичное мнение, писатель, скорее всего, будет меньше понимать, что именно он делает, и не станет потакать тому самому знанию наперед, от которого, как мы уже говорили, текст мертвеет, превращается в лекцию или скособоченный спектакль и отталкивает читателя. Джон, наконец дорвавшись до секса с Кэролин, девушкой, от которой без ума, описывает его так. И хотя я много раз видел индикатор локации 34321 медовых грэмов, разновидность крекеров из муки грубого помола с добавлением меда. Где струя молока и струя меда соединяются в реку сладкой вкусняшки, я не знал, что при занятиях любовью один человек может стать как молоко, а второй как мед, и скоро они уже не вспомнят, кто начинал как молоко, а кто как мед, и станут просто одной жидкостью. Комбо. Мед. Молоко. Имел в виду он при этом вот что. Мне очень понравилось. Кажется, я влюбился. Но чувствует Джон даже больше. И чтобы понять, что он чувствует, нам нужно, чтобы он рассказал нам об этом своим голосом. В приведенной фразе я улавливаю его счастье, и я улавливаю его счастье. То есть в этой фразе любовь обрушилась на этого конкретного несуразного человека. Именно так любовь и поступает. Она обрушивается на конкретных несуразных людей. Больше любви обрушиваться не на кого. Любой из нас, кто выходил из дома приятным летним утром, знает, истина такого мгновения куда шире, чем просто «я вышел из дома июньским утром». В этой фразе чего-то не хватает, того самого «я», который вышел из дома. То утро, чтобы показаться настоящим, должно случиться у того или иного определенного ума. Иначе говоря, голос – это вам не просто украшение, это сущностная составляющая правды. В повести «Нос» мы чувствуем, что рассказчик происходит из мира чинуш и мелких ярыжек. Это слышно у него в голосе. И повесть от этого выигрывает. Изложенная в такой манере, история обретает дополнительную грань правды и приносит дополнительную радость. Возможно, именно этого мы, в конце концов, и ищем. Во фразе, в истории, в книге. Радости, переполненности, восторга, пыла. Признание в художественной прозе, что все это слишком громадное, в словах не выразишь, однако смерть начинается в тот миг, когда мы бросаем даже пробовать. Что возвращает нас к черному ящику? Если я мыслю себе рассказ как способ представить некоторое сообщение, как поезд, которому нужно прибыть к определенной станции в определенный час, а себя как нервного машиниста, старающегося добиться такого результата, это перебор, меня парализует, и радости от всего этого никакой. А вот если мыслю себя радушным ярмарочным зазывалой, пытаюсь заманить вас к себе в волшебный черный ящик, устройство которого толком не понимаю даже я сам, такое мне под силу. «Что там со мною произойдет?» – спрашиваете вы. «Не могу сказать наверняка», – отвечаю я. «Но даю слово. Я очень постарался, чтобы получилось волнующе и неизбито». «Будет ли там радость?» – спрашиваете вы. «Ну, я надеюсь», – говорю. В смысле, именно к такому чувству сам я стремился, когда это создавал. Интуитивное построчное внимание к редактуре, о которой мы с вами уже говорили, вот от чего увеличивается вероятность того, что внутри черного ящика произойдет нечто волнующее и неизбитое, и произойдет оно отчетливо и определенно. А поскольку в любом своем решении я задаю себе вопрос, радует ли оно меня, вам радости тоже должно достаться. Вот так и получается, что черный ящик, возвращаясь к ярмарочным забавам, подобен американским горкам. Проектировщик американских горок сосредоточивается на определенных петлях и спусках. Он чисто технически знает, как в тех точках траектории усилить переживания катающихся. Он не в курсе и не очень-то интересуется оттенками ваших переживаний. Ему на самом деле важно одно – поддать вам жару в тех точках. И чтобы вы вылезли из кабинки в конце пути такие обалдевшие, преображенные и счастливые, что и слов-то найти б не смогли.